Пути дороги. В лунном свете на стене возникла человеческая тень. Стена была выбелена, и оттого заметнее стала темная фигура, двигавшаяся торопливо и приближавшаяся неуклонно. Лоренцо Фалько на переднем сидении испана Сьюизы, припаркованной в темноте, затянулся зажатой в кулаке сигаретой, чтобы огонек ее разгорелся поярче, и поднес его к циферблату часов. Было без четверти 10. «Это он», — сказала Карри Монтера. За рулем сидела она. Раздобыть автомобиль оказалось непросто, но все же на деньги Фалько и под предлогом перевозки родни и пожитков в Мурсию удалось все устроить. За 1000 песет начальник гаража, где стоял десяток машин и грузовиков, предоставил испана Сьюизу с полным баком и двумя запасными канистрами и документ с печатью, дававший право пользоваться ею в течение недели. «Один идет», — добавила девушка. «Похоже на то». Откинувшись на спинку, Фалько еще немного посидел неподвижно, наблюдая за улицей, покуда мужская фигура не скрылась в подъезде дома. Это было кирпичное за железным забором здание дешевой гостинички, стоявшей на пустыре между кварталом Санта-Лусии и кладбищем. Ни одно окно не светилось. Фалько, покуда не стемнело, побывал здесь и провел рекогносцировку, чтобы не было неожиданностей. Пути подхода, пути отхода, возможные неприятности и вероятные угрозы. Стандартные меры безопасности. «Останешься здесь», — приказал он Карри. «Смотришь, чтобы никто не помешал. Если появятся ополченцы...» «Знаю, знаю!» «Нажать на клаксон и уматывать на полной скорости». «Именно. Геройство хорошо для кино. Если возникнут сложности, ты помнишь, куда мы рванем». «Да, не беспокойся, я помню все, что надо будет сделать». «Только одно. По нашему сигналу подогнать машину к дверям». «Да-да, договорились. Удачи вам». Фалько понравилось, что в такой момент Карри общалась без мелодраматических эффектов. А искушение, подумал он, было велико. Приключение и опасность. Однако и Карри Монтера, и ее брат сумели совладать с собой. Девушка оказалась спокойная и храбрая. Другой бы и не удалось перебороть страх, действуя в тылу у красных и ежедневно рискуя тем, что попадет в ЧК, где ее будут пытать перед неизбежной казнью. Пленный фалангист обречен на смерть, но мало кому достается смерть быстрая и легкая. Выдержать такое могут лишь люди особого замеса, и она принадлежит к их числу. «Как и Ева Ренхель», — мелькнуло у него в голове, покуда он тушил окурок в пепельнице. Потом дослал патрон, поставил пистолет на предохранитель и вновь спрятал в правый карман куртки. Открыл дверцу и двинулся к отелю. Он с удовольствием отмечал, что к нему вернулись знакомые ощущения. Частый стук крови в висках, покалывание в паху, необыкновенная отчетливость всех органов чувств, приведенных в наивысшую степень готовности и настороженно выискивающих малейший признак опасности. Схожий эффект достигался с помощью нескольких порций спиртного, нескольких сигарет, нескольких женщин, но этот был сильнее. Ничто другое не давало большего взлета на вершину, отшлифованную до идеальной гладкости мраморного надгробия, чем этот путь по враждебному миру, бесприютному и пустынному, как сама жизнь. Чем уверенность, что позади не осталось ничего своего, а впереди нет никакой силы, сколь бы ужасно она ни была, способной остановить его. Он сполна наслаждался всеобъемлющим чувством свободы и независимости, теряя представление о прошлом и о будущем, зная, что и карманы его, и душа, и память совершенно очищены от всего ненужного, не загружены ничем, кроме того, что поможет выжить в данную конкретную минуту. И в этом счастливом состоянии, благодарно ощущая в кармане успокоительную тяжесть пистолета, обхватив его рукоять и не дотрагиваясь пока до скобы и спускового крючка, шел Фалько спокойный и смертоносный. И казалось, будто на плече у него лук и колчан со стрелами невидимого лучника, и лицо его подобно созданной из мрака маски, а сам он — окружавший его тьме. Дверь была не заперта на задвижку. Он закрыл ее за собой, пересек вестибюль и вошел в коридор. В массивном канделябре, укрепленном на перилах лестницы, оставшейся слева, горела свеча. Владельцев дома, как рассказали ему Карри и Хинес, мятеж 18 июля застал на территории франкистов. Летом республиканцы разграбили его, но умеренно. На стенах остались невыгоревшие прямоугольники от снятых картин. Ящики в шкафах были выдвинуты. Под ногами хрустели обломки хрусталя и фарфора. Фалько толкнул дверь в конце коридора и оказался в комнате, освещенной лампочкой без абажура. Стол, полдюжины стульев, шкаф, детекторный приемник Эмерсон. Как раз в этот миг стихла музыкальная заставка радио Севильи. И раздался голос генерала Кейпо Дельяна, начавшего свое ежевечернее обращение к республиканцам. «Добрый вечер, дамы и господа!» Фалько до мелочей рассчитал все, что должен будет сделать. И то, как он это сделает. Молча пройдя мимо сидевших за столом Кари и Хинеса, он подошел к приемнику и выключил его. Потом обернулся к Хуану Портеле, который глядел на него в изумлении. Одет он был так же, как утром, в бильярдной. Джемпер поверх рубашки с галстуком. Узел он ослабил, а пиджак снял и повесил на спинку стула. При внезапном появлении Фалько он встревожился. Но когда узнал его, тревога сменилась недоумением. «Что вам нужно?» Фалько ударил его левым кулаком в висок, правой рукой одновременно выхватив пистолет из кармана. От короткой, резкой, расчетливо жестокой затрещины голова Портелы мотнулась в сторону, а сам он, потеряв равновесие, свалился на пол вместе со стулом. Не давая опомниться, Фалько оседлал его, придавив коленями. Он был опытен в делах такого рода. Задача была в том, чтобы не позволять ему думать, раз за разом ошеломлять, не допуская, чтобы успел приготовиться к тому, что его ожидало. И он с размаху, открытой ладонью, очень сильно хлестнул Портелу по лицу. Оплеуха хлопнула звонко, как пастушеский кнут. Потом приставил пистолет меж глаз и спросил остальных. «Оружие у него есть?» «Кажется, нет», — ответил Хинес. Он, казалось, был сбит с толку, как и Ева. Для верности, памятуя, что береженого Бог бережет, Фалько сам обшарил лежащего. А тот смотрел на него с ужасом, не понимая, что происходит. Струйка крови текла у него из левого уха, пачкая воротник. В карманах брюк обнаружились только перочинный нож и связка ключей. Фалько отшвырнул их в угол, снова уткнул Портеле ствол в лицо и трижды ударил его. Без остервенения, но с подобающей случаю жестокостью. Методично. Потом поднялся на ноги. «Посадите его на стол». Хинес и Ева молча склонились над Портелой, ухватили его за руки и подняли. Фалько отметил, что, несмотря ни на что, проделали они это бережно и осторожно, как старые товарищи. Портела, который явно плохо соображал, не противился и только смотрел бессмысленно и мутно, покуда Хинес усаживал его на стул. «Привяжите покрепче». На бледном лице Хинеса застыла такая растерянность, словно били его, и Фалько понял, что юный фалангист никак не ожидал такой жестокости даже по отношению к предателю. И уж во всяком случае, что дело с места в карьер начнется с такого зверского избиения. Наверное, он воображал себе, что в сигаретном дыму они станут обиняками и недомолвками подбираться к сути, что на коварные вопросы последуют ответы сперва уклончивые, а потом все более и более пространные и откровенные. И так вот, шаг за шагом, постепенно и естественно распутается этот узелок. Потом признание и кара. Без сомнения, Монтеро видел такое впервые, и от этой мысли на лице Фалько заиграла злорадная усмешка. На Еву Ренхель он старался не смотреть и спросил себя, как бы справились с задачей эти юные идеалисты без его участия. Наверное, поневоле рано или поздно научились бы. Лиха беда начала. Да только дело в том, что в это время и в этих обстоятельствах просто можно и не успеть чему-нибудь выучиться. Ничему не выучиться. Тик-так, тик-так. Седое время поспешает за всеми по пятам. В одной руке у него песочные часы, а в другой — коса. Он снова дал Портеле пощечину, на этот раз не очень сильную, но звонкую. Самое то, чтобы ковать железо, пока горячо. «Держи как следует», — сказал он Хинесу. «Я держу как могу. Я сказал, держи крепче. Или хочешь на его место?» Перекладывая пистолет в брючный карман, куртку, может быть, придется скинуть, а оружие надо держать под рукой, Фалько все же решился, наконец, взглянуть на Еву Ренхель. Девушка отошла подальше и теперь стояла у самой стены. Башмаки мужского фасона, без каблуков, черная юбка, серый свитер с высоким воротом, какой носят боксеры на тренировках, обтягивающий высокую грудь. Ева смотрела не на человека, привязанного к стулу, а на него, на Фалько. Смотрела с острым любопытством. На миг он с беспокойством подумал, что ему не хочется, чтобы она видела то, что он тут делает и будет делать. Не это бы ему хотелось ей демонстрировать. Совсем не это. Но на сегодняшний вечер выбора у него нет. Слишком далеко зашла их игра. «Документ», — сказал он, протягивая руку. Хинес подал ему вчетверо сложенный лист бумаги. Фалько развернул его и поднес к выпученным глазам Портелы. «Знаешь, что это?» «Нет». Когда Портелло говорил, из угла рта у него тянулась ниточка слюны, розоватая от крови, а из уха текла струйка красная и яркая. «Наверное, барабанная перепонка лопнула», — подумал Фалько. И приблизил губы к здоровому уху. «Вот, прочти-ка». «Не торопясь. Внимательно». И стал смотреть, как глаза Портелло перебегают со строчки на строчку. Дойдя до конца страницы, он в смятении откинул голову и пробормотал. «Это ложь!» Фалько снова ударил его. Портелло со стонами заворочился на стуле, пытаясь уклониться от ударов, так что Хинесу пришлось крепче схватить его за руки. Лицо пленника уже стало распухать от побоев, и Фалько коротко двинул его в солнечное сплетение, отчего тот задохнулся, резко согнулся, а потом стал корчиться, ловя воздух раскрытым ртом. «Говори, кого ты еще выдал?» «Хинеса и Кари? Еву!» Тот замотал головой, пытаясь вздохнуть поглубже. Фалько выждал немного. Руки у него уже болели. «Скажешь или нет?» «Я никого не выдавал!» Фалько достал пистолет, вытащил обойму, извлек патрон из ствола, положил руку Портелло на стол и рукояткой раздробил ему палец. «О, Боже!» — вскричал Хинес. Сам Портелло был так ошеломлен ударом, что не издал ни звука, а лишь широко открыл глаза и рот. Казалось, ему перерезали голосовые связки. И лишь через несколько мгновений завопил так пронзительно, что Фалько, ухватив его за волосы, затолкал ему в рот скомканный носовой платок. Он чувствовал, что Ева Ренхель не сводит с него пристального взгляда. Хинес метнулся в угол, пытаясь подавить приступ рвоты. «Ты бы вышел на минутку», — мягко посоветовал ему Фалько. Монтеро кивнул и, проходя мимо, остановился, но на Портелло старался не смотреть. «Он наш товарищ», — пробормотал он. «Был», — ответил Фалько. «И мы все ставим жизнь на карту». Юноша колебался. От света голой лампочки, отражавшейся в круглых стеклах его очков, его бледное лицо приобрело какой-то маслянистый отблеск. «Неужели нельзя было без этого обойтись?» «Выйди на воздух, легче будет», — сказал Фалько. Хинес открыл рот, словно собирался что-то сказать или вздохнуть поглубже, но не сделал ни того, ни другого, а вышел и прикрыл за собой дверь. Фалько обернулся к Еве Ренхель, которая все так же стояла у стены, скрестив руки на груди, и наблюдала за ним. «Хинес не за этим пошел в фалангу. А ты?» «И я тоже. Это мерзко». «Мерзко». Он вытащил изо рта у Портелло платок. Тотчас послышался протяжный медленный стон. Фалько взглянул на Еву. «Ваши товарищи, спасители отчизны, каждый день делают такое», — проговорил он неторопливо. «И руки выпачкать не боятся». «А ты что, видел?» — враждебно спросила она. «Разумеется, видел». «А ты?» «Ты почему это делаешь?» Фалько, не отвечая, подошел вплотную к Портелло и пристально взглянул ему в самые глаза. Словно пытался что-то прочесть в его зрачках, остекленевших от боли и страха. «Ни Хинес с Кари, ни я не боимся умереть», — сказала Ева. «Мы готовы к этому. Но то, что ты делаешь...» Портелло, уронив голову на грудь, поддерживая одну руку другой, продолжал подвывать, как раненое животное. Влажное пятно расползалось по левой штанине. Он обмочился. «Ничего общего», — подумал Фалько, — «с тем малым, что утром играл на бильярде, покуда на улицах рвались бомбы. Много дорог на свете, и ни одна не похожа на другую. И ломаются люди по-разному. Вся штука в том, правильно ли ты взялся за дело. Он, Фалько, выбрал верную. Помог, конечно, первый ее этап. Очень помог. Достоинство удалось растоптать, так что некогда больше и думать о нем». Все тем же носовым платком он вытер с лица Портелло кровавую слюну. «Если нас возьмут, сделают то же самое», — сказал он Еве Ренхель. «С ними, с тобой, со всеми. Впрочем, тебе и Кари будет похуже». «Знаю. Потому и стою тут, смотрю на тебя. Много интересного узнала». «О ком?» «О себе». Ева по-прежнему стояла, прислонясь к стене, скрестив руки на груди. «Да нет, она красиво», — заключила, наглядывая ее плечи пловчихи, крепкие стройные ноги, золотистые волосы, остриженные коротко, по-мужски, и придающие ей какую-то странную, смутную притягательность андрогина. Двусмысленную прелесть, которая причудливо сочеталась с ощущением редкостной телесной крепости. Сделав над собой почти физическое усилие, Фалько вернулся к действительности. Несколько раз глубоко вздохнул и посмотрел на Портелло. «Ладно, товарищ, начнем сначала. Кого еще ты успел выдать?» Через 15 минут они вышли в коридор, где их ждал Хинес Монтера. Портеллу, прикрутив к стулу, оставили в номере. Мгновение назад он потерял сознание. «Не колется», — сказал Фалько. «А продолжать бессмысленно. Он сейчас готов сознаться в чем угодно. Есть грань, за которой это происходит со всеми». «Может быть, он говорит правду?» — спросила Ева. Хинес посмотрел на нее удивленно. «Ты же видела документ? Мы все видели. Сомневаться не приходится». Юный фалангист уже пришел в себя и теперь выказывал или изображал твердую решимость. «Нетрудно догадаться», — подумал Фалько, — «что так он заглаживает свою недавнюю слабость». «Это может быть подделка», — сказала Ева. «Ты ведь сама его принесла». «Могли специально подложить». «Чтобы ты его нашла? Сама-то веришь в это?» Ева беспомощно вскинула руки. «Нет. По правде говоря, не верю». Все трое переглянулись. Пламя свечи, горевшей на перилах, заметалось. Лиловатые тени замелькали по их сосредоточенным лицам. «Убийцы держат совет», — бесстрастно подумал Фалько. «Мастер и два любителя». От этой мысли по лицу скользнула жестокая усмешка. Отчужденная и больше похожая на гримасу. Ева заметила ее. «Ну, что же нам делать теперь?» — спросила она. Хинес судорожно сглотнул. Даже в красноватом свете свечи было видно, как он бледен. «Слишком много говорим», — сказал он. «Пора кончать с этим». «Ты что ли возьмешься?» «Кому же еще?» Все это время, что бы ни произносил Хинес, звучало со слегка вопросительной интонацией и как бы немного недоуменно. Ева смотрела на него с сомнением. «Макари?» Хинес не ответил. «Лучше бы вам обеим уйти», — посоветовал Фалько. «Пешком. Машину оставите нам». «Где это будет?» «Да какая разница?» — вскинулся Хинес. «Прямо здесь. И сейчас». «Неразумно», — снова вмешался Фалько. Оба уставились на него. «Дилетанты дырявые», — подумал он. «Ввязались в это дело, думая, что геройствовать в красной зоне — это примерно как в английских фильмах про шпионов. Что он — это Роберт Донат, а она — Мадлен Кэрролл. Однако на поверку выходит иначе. Реальность будет пожестче. Кровь — субстанция липкая, остается надолго и на пальцах, и в памяти. Совершить преступление не так просто, как кажется. Это не каждому по плечу. Многого, конечно, можно достичь. Терпением, привычкой, убежденностью в своей правоте. Но не все люди — прирожденные убийцы. Одно дело — нести труп, а другое — вести живого человека, способного переставлять ноги. Вести лучше, чем нести. Кроме того, он не выпачкает сиденье. Лицо Хинеса мгновенно помертвело. Он почти отпрянул назад. Тут Фалько встретил взгляд Евы. «Я пойду с тобой», — сказала она совершенно спокойно. «Я нашла эту бумагу, я принесла ее вам. Значит, мне и отвечать». Хинес в изумлении обернулся к ней. «Но ты начал он...» Во взгляде Евы было презрение, превосходство. «Нужны тысячелетия, чтобы смотреть так», — подумал Фалько. «Ну, договаривай. Я женщина, ты хотел сказать». Казалось, что наступившее молчание длится целую вечность. Первым его нарушил Фалько. «Мне нужен кто-нибудь, все равно кто. И не тяните, решайте». «Пойдемте втроем», — сказал Хинес. «Не возражаю. Ева, пойди, скажи Каре, чтобы шла домой, потом подгони машину к самым дверям». Та, словно не слыша, не сводила глаз с Хинеса. «Ты не пойдешь», — сказала она с неожиданной твердостью. «Карри может нарваться на патруль, так что проводи ее». «Идти почти полчаса», — и показала на Фалько. «Я останусь с ним». «Что за чушь?» — стал возражать Хинес. «Я хватит», — оборвал его Фалько, приняв решение. «Отправляйся к сестре, а Ева пойдет со мной». «Не думаю, что это приказ, понятно?» «Приказ надо выполнять». Хинес растерянно моргал, переводя взгляд с Фалько на Еву и назад. Фалько почувствовал, что за этой растерянностью и униженностью скрывается облегчение. Монтера вышел, не сказав больше ни слова. Фалько и Ева стояли лицом к лицу. «Оружие есть?» — спросил он. И с удивлением отметил, что она восприняла его вопрос так спокойно, словно он осведомился, есть ли у нее сигареты. «Есть. В плаще, в кармане». «Тогда пошли». «Вы убьете меня!» — стонал Портелло. «Вы убьете меня!» Он сидел сзади со связанными руками. Фалько покуривал рядом. Ева молча вела машину. «Я никого не предавал! Клянусь вам!» Фары выхватывали из темноты пустыри по обе стороны дороги. Грунтовые, извилистые, со множеством рытвин и выбоин. Испана Сьюиза подпрыгивала на рессорах, покряхтывала, поскрипывала. В тусклом свете луны, почти скрытой тучами, угадывались очертания темных бесформенных громад. Это были близкие горы. Наконец, после длинного поворота возникла полуразрушенная кирпичная стена. Над ней виднелся высокий силуэт печной трубы. «Здесь», — сказала Ева. Фалько, перегнувшись через портелу, открыл дверцу с другой стороны и вытолкнул его наружу. Ева уже вышла из машины. «Сволочи вы!» — сказал Портелло. Вылез и Фалько. Портелло не устоял на ногах, и теперь Ева помогала ему подняться. «Тварь!» — процедил он, извиваясь всем телом. «Сука! Грязная сука!» Фалько довольно мягко подхватил его под руку и отвел на несколько шагов в темноту. Потом поставил на колени так, что смутное лунное свечение обрисовывало голову и плечи. В такие минуты он старался не думать, не допускать в сознании ничего, связанного с тем, что делал или собирался сделать, кроме чисто практических деталей предстоящего. Место, случай, средство. Моральный аспект он оставлял на потом, когда можно будет взглянуть на него сквозь просвечивающую на свету влагу в стакане из завитки табачного дыма. А тут это ни к чему, и может только помешать действиям, усложнить их. Сами же они должны быть предельно конкретны. Пуля, нож, рояльная струна, голые руки. И еще должна быть воля эти действия совершить. Убийство человека в техническом отношении почти ничем не отличается от убийства животного. Единственное неудобство лишь в том, что человек иногда понимает, что должно произойти с ним. А это уже меняет дело. Человек же, который сейчас стоял перед ними на коленях, прекрасно знал, что умрет. «У меня маленький ребенок!» «Думать тут не надо», — снова сказал себе Фалько. «Это будет тактическим просчетом. Застревать на подобном несовместимо с тем, что я намерен сделать. Здесь нет места ни для детей, ни для будущих вдов, ни для матерей, которые через минуту потеряют сыновей. Жизнь — жесткая штука. Ландшафт ее суров. А я просто выполняю правила, точно так же, как кто-то выполнит их в отношении меня. Никто ведь не обещал, что двигаться по этому сволочному миру будет легко и просто. И что за это не придется платить. Особенно в наше время. «Дочка!» Это был уже не крик, а стон. Мольба. Зайдя за спину темной фигуре на коленях, Фалько достал пистолет из кармана. Вспомнил, что раньше во время допроса разрядил его. И сейчас, оттянув ствол, вновь дослал патрон. Став на место, зловеще лязгнул затвор. «Да здра!» Вспышка и грохот выстрела ошеломили Фалько. Он-то еще не успел нажать на спуск. Портелло повалился ничком, темное пятно его тела слилось с темной землей. Рядом с собой Фалько увидел черный силуэт Евы и почувствовал кисловатый запах сгоревшего пороха. Прошло 5 секунд. «Это было мое дело», — без интонации произнесла она. Они оставили автомобиль в гараже и вышли на улицу, когда куранты на башне магистрата пробили 1:00. «Я недалеко живу», — сказала Ева. «Провожу до подъезда. Как хочешь». Фалько застегнул куртку. «Что с пистолетом сделала?» — спросил он. «Спрятала под сиденьем, а ты?» «Обо мне не беспокойся, у меня разрешение имеется». После того, как Ева застрелила Портелло, это были первые слова, произнесенные обоими. Оставив труп, чтобы запутать следы, Фалько бросил на него записку «казнен, как фашист», они сели в машину. Ева с сигаретой во рту, которую Фалько раскурил для нее, твердо держала руль. Не смотрела на него и ничего не говорила. И в течение тех 15 минут, что заняла у них дорога, Фалько также молча разглядывал ее профиль, чуть подсвеченный уличными фонарями, красный уголек сигареты, разгоравшийся ярче всякий раз, когда девушка затягивалась. Разглядывал так, словно видел впервые, и мысленно обрушивал на себя лавину вопросов, не находя на них ответов. «Здесь». Дом стоял на площади до революции, называвшейся Королевской, а теперь Республики. На противоположном ее конце и в отдалении за темными силуэтами пальм в полумраке затемненного города угадывались стены и башня над воротами в арсенал. Миновав 2 блокпоста у здания ратуши, коммунистическим и анархистским, откуда их не окликнули. Ева и Фалько по безлюдным улицам, где гулко отдавались их шаги, дошли до площади. Чтобы все выглядело естественно, девушка, когда подходили к блокпосту, взяла Фалько под руку, и теперь они так и шли, в ногу, иногда невольно касаясь друг друга плечом или бедром. «Ну, до свидания», — сказала она и высвободила руку. «Не хочешь поговорить о том, что было?» — спросил он. «Я в этом не нуждаюсь». Тон был нейтральный, столь свойственный ей, бесстрастный и невозмутимый, но в нем дребезжала в разнобой какая-то посторонняя нотка. Странная, добавочная. Ева была словно под гипнозом или грезила в полузабытии. Фалько даже спросил себя, отдает ли она себе отчет в том, что сделала недавно. Убить в первый раз трудно. С ним такое произошло 10 лет назад, в Мехико. Он стрелял тогда не в упор, а с 10 шагов, но потом подошел посмотреть на результат. И почти полчаса просидел рядом с трупом, глядя на него неотрывно. Вглядывался в тайну неподвижных полуоткрытых глаз, тускневших по мере того, как дорожная пыль оседала на них. Вопрошал сфинкса. «Можем зайти ко мне», — сказала Ева. Фалько посмотрел на нее не без растерянности. «Ну что же, рюмочка бы сейчас не повредила. Или чашка кофе. Нет у меня ни спиртного, ни кофе. Но если хочешь, можешь подняться». Держась за деревянные перила, они в темноте стали взбираться по лестнице. На площадке 3-го этажа Фалько чиркнул спичкой, чтобы Ева могла найти замочную скважину и всунуть ключ. Когда вошли, она задернула шторы и включила свет. Торшер у дивана, обычная мебель, морские эстампы по стенам и дурного вкуса картина, изображающая 2 оленей на опушке леса. Медная жаровня с заботливо насыпанной горкой мелкого угля. Оставалось только разжечь. Через открытую дверь виднелась другая комната. Спальня с 2-спальной кроватью. Распятие на стене. «Давно здесь обитаешь?» — спросил Фалько. 3 месяца. Это не моя квартира». Он подошел к окну. «Отличный вид на арсенал. Идеально, чтобы отслеживать, что туда ввозят и что вывозят». «Да. Только занавеску не отдергивай. Заметят свет, через 5 минут сюда вломится патруль». «Не беспокойся». Они смотрели друг на друга через всю комнату. Ева уже успела снять плащ. «Тебе приходилось делать такое раньше?» — спросил Фалько. Она ответила не сразу и смотрела на него пристально, словно думая в это время о чем-то другом. «Что именно?» «Стрелять. В мужчину, ты хочешь сказать?» «В мужчину, в женщину, какая разница?» «В человека». Она замолчала надолго, словно напрягала память, ловя ускользающие воспоминания. Потом горько улыбнулась. «Глупости не говори». Фалько вытащил сигареты и предложил ей. Она качнула головой и потом спросила. «Как тебя зовут на самом деле?» Фалько прикурил и помахал спичкой, гася ее. Потом положил в пепельницу с маркой пароходной компании. «Не надейся, что скажу». «Я и не надеюсь», — ответила она. «Но хотела бы знать». Сделала несколько шагов по комнате и вновь остановилась. Падавший сбоку свет четче выделял обтянутые свитером груди. «Как бы тебя ни звали, не в том дело», — прибавила она. «Не твое это было дело». Фалько глубоко затянулся. «Это не имеет особенного значения. Для меня имеет. И для Хинеса Скари тоже». Она по-прежнему так сверлила его настойчивым взглядом, что Фалько при всем его хладнокровии стало не по себе. «Мы в одном окопе, и этого достаточно», — заметил он. «Нет». «Не нет, а да. Никто не говорил, что оставит выбор за тобой. Вы хотели поиграть в солдатики, и вот сейчас играете. Такая уж эта война. Слишком грязная. Устаешь от этой грязи». «Все они такие. Я видел еще парочку. А вернее сказать, война всегда одна и та же». «Мы ведь тебе не нравимся, да?» Улыбка ее была полна горечи. «Я заметила». «Чушь какая». «Нет, не чушь. Мы для тебя любители. Каждый, в ком есть вера, для тебя дилетант. Разве не так? Ты уважаешь лишь тех, кто ни во что не верит. Таких же наемников, как ты сам». Пришел черед невесело улыбнуться и ему. «Сегодня вечером ты снискала мое уважение». Ева как будто вздрогнула при этих словах. «В самом деле?» «Может быть, верил Хуан Портелло. А может быть, только боялся. «Посмотри на меня», — она показала на себя. «Я боюсь». «Странная ты женщина, Ева, а ты странный мужчина, как бы тебя ни звали». Они по-прежнему смотрели друг на друга издали с противоположных концов комнаты. Ева, скрестившая руки на груди, была очень серьезна. Потом вдруг сказала. «Извини, я сейчас, мне жарко». Она повернулась и ушла в спальню. Фалько погасил сигарету в пепельнице и пошел следом. Туда, где в нише у кровати Ева, скрестив руки над головой, стягивала с себя свитер. В полутьме он различил светлую кожу, освобождавшуюся из-под тугого шерстяного покрова, широкую белую полоску лифчика, пересекавшую спину с напрягшимися от усилия мышцами. Уловил и удивление на ее лице, когда развернул ее к себе, обхватил ее щеки ладонями и поцеловал, длительно и настойчиво. Ева сначала вся словно одеревенела, попыталась высвободиться, и тогда, скользнув вдоль плеч вниз, он крепко стиснул ее, прижал к себе, чувствуя грудью тепло полуобнаженного тела и упругое прикосновение ее грудей. Силясь вырваться, девушка одной рукой ухватила Фалько за волосы сзади, оттянув его голову назад, а другой замахнулась, но он уже расстегнул крючки бюстгальтера, одним движением стянул его с плеч и отбросил в сторону. И когда ничем не стесненные тяжелые груди закачались свободно, потерял голову. Слепой от яростного желания, он толкнул ее на кровать и навалился сверху. Но Ева, уже падая, все-таки изловчилась ударить его по лицу так, что из носа потекла кровь. Фалько почувствовал, как теплые капли скатываются по верхней губе в рот и на подбородок, оставляя темные подтеки на лице девушки, на ее груди. Ева заметила это и вдруг затихла, замерла, глядя на него в темноте широко открытыми глазами. Она словно сама испугалась того, что натворила. В следующее мгновение резким движением прильнула к его лицу, губами обирая с него кровь и дыша при этом тяжело и хрипловато. Она вдруг перестала отбиваться. Тогда Фалько задрал ей юбку выше бедер, рванул трусики, торопливо расстегнулся сам и глубоко внедрился в распростертое великолепное тело в таком отчаянном, безотлагательном порыве, словно вся жизнь его зависела от этого. Он стиснул зубы, чтобы не застонать от наслаждения, близкого к сумасшествию, покуда Ева, тихо поскуливая, как раненое животное, продолжала слизывать кровь. Когда взвыла сирена воздушной тревоги, Фалько чиркнул спичкой и осветил циферблат. 4:45. Обнаженная женщина лежала рядом с ним, мерно дыша. Казалась спящей. Свет в соседней комнате не горел. Наверное, в городе были перебои с электричеством. Фалько закурил, поднялся, босиком и не одеваясь подошел к окну. В комнате пахло сгоревшим углем из еще теплой жаровни. Пряча в кулаке сигарету, он чуть отодвинул штору, чтобы взглянуть, что там снаружи. Как почти во всех домах в этом городе, окно на самом деле было не окно, а застекленная дверь на крохотный балкончик, обнесенный железной решеткой. Сирена смолкла, но над темными грудами гор по ту сторону арсенала пульсировали вспышки зенитного огня. После каждой с небольшим запозданием долетал приглушенный гром. И Фалько легко вычислил дистанцию. Если звук распространяется со скоростью 343 метра в секунду, то значит, это не дальше 2 километра отсюда. Канонада приближалась. В клочьях туч, слабо подсвеченных лунным сиянием, две вспышки на мгновение выхватили маленький силуэт самолета. Ева оказалась рядом с ним. Она подошла неслышно, босиком, в его рубашке, которую не стала застегивать. За миг до того, как она, обняв его, прильнула сзади всем своим теплым, крепким телом, он, кроме запаха табачного дыма, уловил, как сильно пропиталась ее кожа смесью пота, спермы, внутренней сокровенной влаги. «Приближаются», — сказал Фалько. В тот же миг, словно в ответ на его слова, вспышка осветила на мгновение башню арсенала. 2 секунды спустя донесся тяжкий грохот разрыва. «База подводных лодок», — сказала Ева. «Хочешь спуститься в убежище?» «Нет. Дай затянуться». Фалько, все так же пряча огонек, протянул ей сигарету. Ева дважды глубоко вдохнула дым и вернула ее. Он открыл окно, чтобы взрывной волной не выбило стекла. Стало холодно. Они обнялись и застыли, наблюдая за бомбежкой. «Какое зрелище!» — сказала она. «Да». Светлячки зенитных разрывов, перемещаясь по небу, постепенно приближались. и теперь вспыхивали и гасли в небе над арсеналом, почти над самой площадью, и звук отставал от света совсем ненамного. Где-то рядом, но вне поля его зрения, разорвалась бомба и грохнула с особенной силой, так что задребезжали стекла открытого окна. В эту секунду он сумел, наконец, ясно различить зловещий силуэт самолета, проходящего над башней у ворот арсенала. «Дайте им, дайте, друзья», — сказала Ева, глядя на небо и словно молясь. Разрывы, которые вспыхивали теперь почти непрерывно, и медленно ползущие ввысь трассеры освещали ее лицо, отражались в глазах. Фалько поглаживал ее длинную шею, плечи, ложбинку между грудей. Потом вдруг вспомнился человек, убитый 4 часа назад, и ему стало не по себе. Отнимать жизнь, зарождать жизнь. Еще недавно, после бесконечной череды объятий и ласк, он, сочтя, что ей достаточно, вырвался из влажного сладкого плена и излился на ее гладкий упругий живот и на миг потерял сознание. Будто скользнул в тихую темную глубокую заводь, сотворенную из забвения и умиротворения. И Ева, побежденная и истомленная, долго еще лежала под ним неподвижно, легко водя кончиками пальцев по его спине. Очень явственный и отчетливый свист, возникший за окном, завершился тяжелым громовым ударом. Эта бомба тоже упала где-то рядом. По ту сторону стены арсенала грохнула одновременно со вспышкой. Стекло снова заходило ходуном, но не разбилось. Зато снаружи зазвенели о мостовую осколки. Трассирующие очереди и вспышки расцветили небосвод диковинным фейерверком. «Давай-ка отойдем отсюда», — сказал Фалько, задергивая шторы. В темноте, не размыкая объятий, они пошли к кровати. Фалько поцеловал волосы Евы. «Спать не хочется». «Мне тоже», — сказала она.